Чурикова «Вся в красном. Заблуждение дает энергию». Итак, в Ленкоме женились Джигарханян с Чуриковой. Он миллионер, она бывшая проститутка, с которой его связывают 30 лет и общие дети. Все это происходит в пьесах итальянского классика Эдуардо де Филиппо «Неаполь. Город миллионеров», которую репетировали Марк Захаров и его ученик Роман Самгин. «Мы встанем на колени, мы станем мужем и женой. Мне под 60, тебе, ну хорошо, пусть это будет тайной», — басит Армен Борисович. Судя по вялости диалогов, это никакой не итальянский, а брак средней полосы. Даже если учесть, что в этот день артисты впервые проходили текст второго акта, его начало смотрелось скучно. Должно быть, это утомило не только меня. И тогда резко встает Марк Захаров, до этого флегматично наблюдавший итальянскую историю, и требует, чтобы режиссер Самгин подбросил артистам горючего. И тут же сам отгружает это горючее по полной программе. Горючее смазочными материалами служит воспоминания Марка Анатольевича о его поездке в Париж, где он встречался с белыми грантами, и особенно интересное о театре сатиры. В 1968 году тогдашний директор Левинский собрал коллектив и сказал: «Кто за то, чтобы ввести танки в Чехословакию?» Пока поднимались руки, я на полусогнутых ногах, показывает, как крался к двери, вышел и шел по улице с ощущением гражданского подвига. Это я к тому, что Альфред должен попробовать поменять здесь свой стиль поведения. Во втором акте он теряет старое, но обретает новое. И дальше Захаров буквально обстреливает артистов предложениями обрести другую пластику, поиграть с зеркалом, произнести многоголосную фразу без знаков препинания и пауз. И все для того, чтобы в маленьком линкомовском зале, где свалены в кучу беседка из «Чайки» и двери из «Фигаро», герой Джигарханяна глубоко прочувствовал подвиг, на который идет, бракосочетаясь с ночной бабочкой. «Слушай, это будет пошло, если ты в антракте усы покрасишь в зеленый цвет», — спрашивает Захар. Общее оживление в зале в предчувствии легкомысленных зеленых усов к седине Джигарханяна. Оживление переходит в дикий хохот при виде, как тот добавляет что-то гомосексуальное в пластику. Правда, голубизна в сочетании с мужественностью большого артиста под непрекращающийся хохот бракуется. Наконец-то читка второго акта явно приобретает динамику. «Место Алика вы, значит, забраковали. А Филя от Филумены? Это вам нравится?» — ехидно спрашивает режиссера Самгина Армен Джигарханян. Поскольку режиссер Самгин имеет 29 лет от роду, то он тушуется и не находит, что ответить на пассаж известного артиста. Он отчего-то виновато съерзает на стуле и как может сопротивляется тому, чтобы героя Джигарханяна, миллионера Альфреда, артист называл Аликом. Но Алик — это еще мелочи по сравнению с тем, что ждет режиссера дальше. Филумена Инна Чурикова на репетиции, как в детективе Хмелевской, вся в красном плотно облегающем платье, босоножки и даже шляпка, связанная крючком в сетку. «Джигарханян, я должен знать, кто из них мой сын?» — Чурико, если я скажу тебе...